«Привет, пап! Эй, малявка, а ты что сегодня делала?» «Ела мамины пряники!» Он взъерошил сестренке волосы и стал растирать замерзшие щеки и уши. На улице крепчал мороз, а снегопад все усиливался. «Я пекла пряники вместе с мамой и съела только 4», — с достоинством ответила Энни, и все остальные рассмеялись. Девочка была настолько очаровательна, что никто, не боготворившие ее родители, ни даже старший брат, до недавних пор скептически относившийся к девчонкам, не мог противостоять ее обаянию. Однако Энни вовсе не была испорчена, просто ее не покидало ощущение того, что она всеми любима. Это, в свою очередь, проявлялось в ее отношении к миру и к жизни вообще. Она любила каждого, кто встречался ей на пути, обожала смеяться, играть и бегать так, чтобы ее волосы развевал ветер. Она любила возиться с Бесс, но еще больше со своим старшим братом. И сейчас Энни с обожанием посмотрела на него, взяв у него из рук изрядно заезженные коньки. «А мы пойдем завтра кататься?» — спросила она. Неподалеку от дома был пруд, и Томми часто брал сестренку с собой по субботам. «Только если прекратится снегопад, снегу навалило столько, что ты и катка не найдешь невнятно», — пробормотал Томми, рот которого был набит воздушным, восхитительным печеньем, которое, наверное, могла печь только его мать. Лиз сняла фартук и осталась в опрятной блузке и серой юбке. Джон никогда не отказывал себе в удовольствии отметить про себя, что фигура жены ничуть не изменилась с того момента, когда он в первый раз встретил ее в старших классах школы. Она была значительно моложе его, и он некоторое время стеснялся признаться кому бы то ни было в том, что влюблен в такую юную девочку. Однако одноклассники быстро поняли, что к чему. Сначала они смеялись над ними, но вскоре привыкли. На следующий год Джон оставил школу и пошел работать к своему отцу, а она сдала выпускные экзамены и поступила в колледж. Учеба заняла 7 лет, и еще 2 года Лиз проработала учительницей. Он терпеливо ждал ее, ни на минуту не сомневаясь, однако, что результат стоит ожидания. Все, чего им обоим хотелось, приходило к ним не сразу, как их дети. Теперь же супруги Уиттейкеры были счастливы. У них было все, о чем они только могли мечтать. «У меня завтра днем будет игра», — мимоходом обронил Томми, вытащив из вазочки еще 2 печенья. «Накануне елки?» — удивленно спросила Лиз. «У нас, между прочим, перед Рождеством полно других дел». Обычно они всегда посещали игры Томми, если только им не мешало что-нибудь серьезное. Джон тоже играл в хоккей, футбол и любил это занятие. Лиз относилась к увлечению сына спортом менее восторженно, опасаясь всевозможных травм. Несколько мальчиков из школьной команды уже оставили свои зубы на хоккейной площадке, однако Томми был осторожен, и ему везло. Ни переломов, ни серьезных повреждений ему переносить не приходилось, лишь несколько растяжений и ушибов, которые, по словам его отца, были необходимой частью мужского занятия. «В конце концов, он мальчик, его нельзя всю жизнь держать в тепличных условиях», — говорил Джон. Но Лиз тайно признавалась себе, что она была бы не прочь построить такую теплицу.